Глава сороковая. Макар. «Заглянем на танцы в клуб?» Разгоряченный Артур направляется к дверям. Следуем за ним. «Клуб!» Весело лопочут Лика и Лана. Арчи обнимает Лану за плечи. «Пошалим, детка?» «Пусти!» Брыкается девчонка, вырываясь из его огромных лап. «Я контролирую себя!» Рычит парень, но девчонка продолжает визжать, пока он лезет к ней под юбку. Громкий звонок мобильного спасает незадачливую девушку, она тут же убегает прочь. «Лада», — отвечает Артур по телефону, меняя голос, пытается казаться трезвым, чем только выдают себя. «О!» — издевается мажор. «Старшая сестра проверяет незадачливого братца». «Нет, я трезвый, все у нас нормально, не надо приезжать». Артур нажимает отбой и с матом убирает телефон в карман брюк. «Проверяла?» «Достала. Как только родители укатили жить за границу, она взяла на себя роль матери. Взялась воспитывать меня». «Сколько ей?» Спрашиваю, сочувствуя не очень приятным в общении новому другу. «Старуха. На десятку старше нас». «Ладно, потопали в клуб», – торопит мажор, направляясь к дверям. «Вдруг она там?» Дружной гурьбой идем в ночное заведение, где нас ждут коктейли и, возможно, близняшки. Входим в утробу полутемного ресторана, раздеваемся, занимаем места недалеко от танцпола, разглядываем собравшуюся публику. «Клавдия», замечаю девчонку, спешу к ней. «Макар?» Застывает посередине дороги к своему столику, замечая, что одета очень скромно. Приталенное трикотажное темное платье, сапоги-чулки, волосы собраны в косу. К сожалению, эта простота не только не портит, наоборот, украшает. Подчеркивает красоту девчонки. «Идем к нашему столику». Тяну Клавдию за собой. «Не хочу к твоим». Морщит хорошенький носик. «В чем дело?» «Не нравится мне ваша губкомпания. Один мажор чего стоит?» Шепчет, врастая в пол. Беру девушку за руку, чувствуя озноб по коже. «Ты чего?» Смеюсь. «Боишься моих товарищей? Не драматизируй». «Ты им доверяешь?» Неожиданно интересуется Клава. «Но у меня нет выбора, я с ними». «Зато у меня есть. Меня что-то отталкивает в них». «Вот вы где». Руслана появляется так неожиданно, что я вздрагиваю. «Блин!» Изучаю шикарное полуоткрытое блестящее платье на второй близняшке и аппетитные формы, которые она выставила на показ. «Нафига она это сделала? Специально, чтобы спровоцировать мажора? Похоже на то». «Привет!» Тот, кого не ждали, вырастает за спиной девушки. «Ух ты!» Парень проводит рукой по копне распущенных волос, заглядывает в декольте, наступает на девчонку. «Отойди!» Руся щипает Артема за бок, отчего тот начинает хохотать, вводя нас в шок. «Дерзко!» Мажор делает резкое движение, хватает уходящую от него девушку за плечи, поворачивает к себе и проводит пальцем по скуле со словами. «Ты милая. Осталось девчонку на коленке усадить», – смеется Артур за нашими спинами. «Отпусти», – требует Руслана. «Не, я тебя укушу». Со стороны наблюдаю за милой сценой, незаметно поглядывая на Клаву, изучая ее реакцию. Девушка с любопытством смотрит на сестру и не спешит той на помощь. «Цирк», – рычит Русланка. «Ты часть этого цирка». Смеется над ней парень, пробегая пальцами по ее спине. Девушка вся напрягается. Ей явно неприятно его прикосновение. Кажется, шутка зашла слишком далеко. «Артем, пойдем к нашим?» Пытаюсь взять охамевшего друга за локоть. Но он отталкивает меня. «Шут!» Девушке удается вырваться, но ненадолго. Артем изворачивается, и ладошка Руси оказывается в его руках. Он подносит ее к губам, целует... Чем вводят в ступор не только красавицу в блестящем платье, но и нас. Что за смена настроения? Мажор экспериментирует, пробуя на девчонке правила по пикапу. Смотрю на Терентьева, не могу понять, он так изощренно издевается над девушкой, изображая эмоции. Или реально чувствует к ней что-то. Начинаю подозревать второе. В какой-то момент лицо Артема оказывается слишком близко к лицу Русланы, и все замолкают. Он почти прикасается губами к ее губам. И я замечаю, он едва сдерживается, чтобы не поцеловать ее. Усмехаюсь. Получается, он играет не только с ней, но и с самим собой. Знает ли об этом? Спустя мгновение взгляд Артема становится холодным. Он поспешно отодвигается от красавицы. «Еще раз посмеешь провернуть такое, я тебе Фаберже оторву. Оба!» — рычит малышка, топая стройной ножкой. «Не надо ее провоцировать», — замечает Клава. «Думаешь, оторвет?» — в голосе Артура слышатся злобные провокационные нотки. «Я не против», — отвечает мажор мягким голосом, подмигивая Руслане. Артем явно провоцирует девчонку, цепляет. «Прости», — меняет тактику. Искренне извиняется перед ней. «Не знаю, что на меня нашло. Наверное, воздействие коктейля. Забудем и начнем сначала. Приглашаю за наш столик». Руслана краснеет, бросает взгляд на сестру, смущенно соглашается. «Здорово», — кивает Артем, и глаза его блестят победоносно. Глаза малышки с янтарными глазами блестят, она вся растеклась от извинений, кажется, уже попала в ловушку. Вместе возвращаемся за наш столик, смеюсь над очередной шуткой. Глотаю очередной глоток напитка, откидываюсь на спинку стула, умиляясь. Гляжу на Руслану и Клавдию, чьи щеки краснеют от стыда за рассказанный Артуром анекдот. Вспоминаю, как щеки Руси заливал гнев, когда Артем провоцировал ее. Девчонки высокого полета. Дерзкие, уверенные в себе, живые, настоящие и очень красивые. Живо представляю наше дальнейшее общение с Клавдией. Конечно, я ей не пара. Да и я жениться не собираюсь, но провести шикарные выходные вместе, почему бы нет? От желания меня начинает бомбить. Понимаю, что надо отвлечься от девчонки. Накинув куртку, выбираюсь на улицу. Прячусь за высокую ель, гляжу в темное небо, вдыхаю морозный воздух. «Когда скажешь Игнатьевым, зачем мы здесь собрались?» Слышу за елью чуть хриплый голос Артура. «Точно не сегодня», — огрызается мажор. «И тебе не советую, иначе сломаешь план». «Сколько еще ждать? Какого ляда торопишься? Все идет по плану», —